Может быть, будет легче, люби меня, люби. Не будет последней встречи, люби меня, люби. С тобой иду по краю, смотрю в твои глаза и просто умираю. Я бегу за тобой, без тебя не могу. Для тебя, для тебя, для тебя, для тебя я живу. Ни о чем помолчим, ветер гладит листву. Для тебя, для тебя, для тебя, для тебя я живу. Позову для тебя, для тебя, для тебя, для тебя я живу. В моей жизни один.